Зербина нелюдим. Глава первая. Жил когда-то в Салерно молодой дровосек по имени Зербина. Не было у него ни денег, ни родни, ни друзей. Даже словом ему не с кем было перемолвиться, а бросать слова на ветер он не любил. Когда же человек ни с кем не разговаривает и никого ни о чем не спрашивает, то ему никто и не отвечает. А так как Зербина вдобавок ко всему не имел привычки совать нос в чужие дела, то соседи считали его дураком. Они прозвали его Зербина нелюдим, и прозвище это подходило к нему как нельзя лучше. Рано утром, когда все в городе еще спали, Зербина с топором на плече отправлялся в горы и весь долгий день бродил один по лесу. А вечером, когда солнце уже садилось, он возвращался домой с вязанкой хвороста, чтобы продать ее и купить себе что-нибудь на ужин. У фонтана, мимо которого проходил Зербина, каждый вечер собирались девушки со всего квартала набрать в кувшины воды и почесать язычки. Ну и доставалось же от них бедному Зербина. «Зербина, Зербина!» — кричали они. «Иди-ка сюда, а то нам скучно одним. Расскажи нам что-нибудь, Зербина. Ты ведь мастер рассказывать. Спой нам песенку, Зербина, ты поешь лучше соловья. Зербина, а Зербина, кто из нас тебе больше по вкусу? Кому ты посватаешься, ко мне или ко мне? А может быть, ко мне?» «К самой болтливой!» — огрызался дровосек, грозя кулаком. Дружный хохот провожал Зербина, когда он, словно кабан от охотников, убегал от них к себе домой. Добравшись до своей хижины, он покрепче запирал дверь и садился ужинать. Ужин у него был немудреный, кувшин воды и кусок хлеба. Подобрав все до последней крошки, он заворачивался в старое потертое одеяло, ложился прямо на пол и крепко засыпал. Ничто не мешало его отдыху, ни сны, ни заботы, ни желания. И если счастье в том, чтобы ничего не желать, то самым счастливым человеком на свете был Зербина.